Тебе с твоим-то послужным списком или мне, третьему человеку в хроностраже? Кроме того, твоя неуклюжая попытка вернуть Лондона скрыла все следы, которые я мог оставить при его устранении. Лавуазье направил пистолет на моего отца. Хроностражи держали пленника, чтобы не дать ему набрать скорость и ускользнуть. А когда он все-таки попробовал прибавить темп, нас чуть тряхнуло. Сказать, что дело было дрянь, означало не сказать ничего. Судя по машинам на дороге, мы приближались к началу 80-х. Вот-вот окажемся в 1985-м. И тут меня осенило. Ведь скоро начнется забастовка хроностражи. «Ну и ну!» — протянула я. «Так вы, ребята, штрейкбрехеры?» Агенты переглянулись, затем посмотрели на хронометра у себя на руке, потом на командира. Высокий заговорил первым. «Она права, мистер Лавуазье. Мне нипочем запугивать и убивать невинных. Я спокойно шел за вами в огонь и в воду, но...» «Что «но»?» — сердито спросил Лавуазье. «Но я лояльный член хроногильдии. Я не стану штрейкбрехером». «Я тоже», — сказал второй агент, кивая на товарища. «Совершенно с ним согласен». «Слушайте, парни, я лично вам заплачу». «Прошу прощения, мистер Лавуазье», — ответил оперативник с некоторым негодованием. «Но мы получили указание не заключать никаких соглашений с частными лицами». В мгновение лука не исчезли. Наступил декабрь, и мир порозовел. Дорога на глазах превратилась в ту самую розовую слизь, которую показывал мне папа. 12 декабря 1985 года явно осталось позади. И вместо травы, утра и вечера, солнца и облаков, насколько хватало глаз, простиралось одно блестящее густое желе. «Меня спасла забастовка», — рассмеялся отец. «Расскажи это своим приятелям в палате». «Браво!» — кисло ответил Лавуазье и опустил пистолет. Папу больше некому было удерживать, и он ничего не мог с ним поделать. «Браво! Думаю, нам следует сказать другу au revoir. До встречи, друзья мои!»